Власти хотели от Боба денег. Остальные тоже хотели от него денег. ДК – арендную плату, которая вдруг перестала казаться копеечной. Наташа – денег на хозяйство. Соня – на кукольную коляску в соседнем игрушечном магазине. Боба видел в кино, как люди получали деньги из банкоматов, и у него сейчас было ощущение, что он, Боба, банкомат, только не работающий. Нажимают кнопку, кричат, стучат кулаком, а он в ответ только жалобно пищит. Тренер-партнер не выдержал, попросил обратно свою долю – $1300. Не отдавать, ссылаясь на трудности, было невозможно, немыслимо. $1300 – пачка из 13 бумажек по 100. Или 26 по 50, или... Где их взять? 1000 по одному зеленому доллару и еще 300. $1300 бывшему партнеру Боба отдал через месяц. Теперь они с Наташей и Соней жили в однокомнатной квартире. Узнав об уже совершенном обмене, Аллочка так кричала и плакала, что докричалась до сердечного приступа. Но она уже была прописана у деда, и ее идиотка-дочь, пляшущая под дудку бандита-зятя, не обращая внимания на ее почти прединфарктное состояние, поспешно переехала из приличной двухкомнатной в однокомнатную квартирку в спальном районе. Водворив семью в квартирку-малютку, Боба уехал из Питера в Москву. Старый диван не выдержал переезда, а шурупы от Сониной кроватки потерялись в суете. Соня с Наташей спали на тюках на полу. Ужасно дуло, потому что не закрывалась дверь. Бывший хозяин при переезде забрал с собой дорогой его сердцу финский замок. «Он же предупреждал», — ныла Наташа. «Как мы будем спать с открытой дверью? И туалет не работает». Наташа смотрела, Соня кричала: «Папочка, я хочу в свою кроватку!» А Боба отправился в Москву, в поход по издательствам. Смутные времена как? Кто смел, тот и съел. А государственная книготорговля, как любая государственная структура, она-то уж никак не была смелой, скорее растерянной. Пока директора магазинов совещались, как вы видите процесс книготорговли в новых условиях? Пока Ленкнига тяжело поскрипывала, сомневалась, Боба, которому уже нечего было терять, мялся в издательских кабинетах, объяснял, просил, уговаривал отдать ему книги на более выгодных для издательств условиях, чем брали государственные книжные магазины. Ранним утром Наташа с Соней встречали его на московском вокзале. Боба грузил в пойманную машину книги, словно решал задачку, как перевести через реку волка, козу и капусту. Соню перемещали в самое ценное место — от тележки с книгами в машину, когда книг там стало больше, чем в тележке. Склад в полуподвале ДК был теперь забит невыгодными книгами. Невыгодные книги продались быстро, и Боба опять уехал в Москву. Наташа с Соней уже спали вместе на новом диване, вернее, новом, но из комиссионки, а дверь в квартиру все еще не закрывалась. Дальше бандиты, крыша, деньги по-черному, налеты налоговые, все как у всех. Из пары соперников государственной книготорговли и Бобы быстрее поворачивался Боба. Боба поворачивался с такой скоростью, что ему было уже не до ночных бесед с Машей. Теперь она появлялась в его ночных мыслях на минутку, скорее как награда за правильно проведенный день. Начало 90-х Боба, можно сказать, провел в фонде имущества. Знал там каждую зазубринку на полу лучше, чем...